Москва, 1886 год. Закон и обычаи на Кавказе, Москва, 1887 год. Родовой быт, том 1, Санкт-Петербург, 1905 год. Одновременно Леонтович изучил социальные институты славянских народов, подчеркивая некоторые параллельные направления в истории русских и южных славян, введя термин «задруга» в русскую историографию. Леонтович, о значении верви, журнал Министерства народного просвещения, том 134, 1867 год, страницы 1-19. Среди имен младшего поколения русских историков, уделивших проблеме большое внимание, следует в любом случае упомянуть Преснякова. Пресняков, лекции по русской истории, том 1, страницы 51-61. Недавно некоторые советские историки, в особенности греков, рассмотрели проблему в целом, используя в качестве теоретической базы, и этого можно было ожидать, сочинение Фридриха Энгельса. Греков, указанное сочинение, страницы 51-67. Каково же современное состояние проблемы? Кажется, существует согласие в мнении ученых, что русские, равно как и большинство других народов, должны были пройти через стадию патриархально-родовой организации. Но в киевский период эта стадия была давно преодолена. Непосредственная историческая связь между родом и государством не просматривается. Объединение родов привело к формированию племен, но племенная организация никогда не была сильна на русской почве. Более того, в период переселения не только племена, но и сами роды подвергались ломке. В любом случае, составные части Киевской Руси, города-государства и удельные владения, лишь частично совпадали с прежним племенным делением, а в некоторых случаях и вовсе не совпадали. Итак, древнерусское государство не выросло прямо из русских племен, которые были просто промежуточным типом социальной и политической организации. В большинстве случаев племя политически являлось тупиковой единицей. Но если род нельзя рассматривать как базовое социальное звено Древней Руси, что же было таковым? Разумеется, не семья в современном смысле слова. Это была слишком маленькая и слабая группа для того, чтобы справиться с трудностями первобытной экономики, в особенности в период миграции. И таким образом мы приходим к проблеме задруги, то есть большой семейной общины, более или менее опосредующему социальному звену между родом и семьей, базировавшемуся на сотрудничестве трех или более поколений. О задруге, кроме работ Леонтовича, Ковалевского и других, процитированных выше, смотрите также работы Кадлица, Увински, Месли, а также книгу «Задруга. Теория и литература». Термин взят из сербского языка и означает «дружбу», «соглашение», «гармонию». В Югославии община «Задруга» все еще существующий инструмент или был таковым до последней войны. Согласно Кодексу законов княжества сербского, 1844 год, «Задруга» является общиной для совместной жизни и владения имуществом, появившейся и утвердившейся в процессе кровных отношений и естественного размножения.